Совершенно секретно. Номер 46. Не дай себе засохнуть. Владимир Владимирович, никому не показывайте это письмо. Если идея вам понравится, лучше пусть все считают, что вы это сами придумали. Скажите это как бы от себя. Можно на заседании правительства, можно на встрече с какой-нибудь нашей молодежью. Вынос Ленина из мавзолея — дело нужное, но сложное. Говорят, он живее всех живых, значит, Бог, но языческий. Он совершил столько преступлений, что никак не может быть причислен к лику святых. Поведение его — предательство, ложь, беспощадность. Обычно сожалел, что мало расстреляли. Типично для языческого бога. Он лежит в мавзолее желтый, злой, как сатана. Последний раз я видел Ленина в 1988-м. Вряд ли с тех пор он подобрел. Злоба эта прет сквозь бронированные стекла. Они по расчетам должны атомную бомбу выдержать, а вот злобу мумии не выдерживают. Поневоле поверишь, что ничего у нас не получается из-за этого ужаса. Убрать придется. Но сделать это надо с великими почестями, с траурной музыкой, делегациями, с дипкорпусом. Хорошо бы процессия во главе с вами, неся ящик с мумией на руках, медленно двинулась к Ленинградскому вокзалу, и туда его, в Ленинград. Будет очень красиво, а главное, торжественно. То есть, никого не оскорбляя, не превращая ленинцев во врагов, а мумию в посмертную мученицу. А мавзолей? Это и могила, и памятник истории, и памятник архитектуры. Если вынести тело, останется пустой склеп. Ломать? Ни в коем случае. Вот решение всех проблем. Мумию убираем и хороним, а на ее место кладем замечательную восковую персону, точную копию теперешнего Ильича. Для верующих восковой будет даже лучше, не портится, не надо каждый год закрывать мавзолей на ремонт мумии, прекратятся разговоры, что там, мол, уже живого места нет, все штопано, перештопано. Это будет очень духовно, ведь и в церкви молятся иконам и статуям, изображениям. Для полного счастья можно туда посадить, лежа не уместятся, всех генсеков. И под этим соусом поместить мавзолей не только Сталина воскового, но и Андропова из самого лучшего воска. От туристов не будет отбоя. Эта идея совершенно в вашем стиле, в стиле старого гимна с новыми словами, старого знамени без серпа и молота. В стиле орлов, звезд и крестов на башнях Кремля, короче, и нашим, и вашим, щит и меч, атака и оборона в одном флаконе. И пора подумать, куда будем класть президентов России. Рано или поздно, но придется. Лучше, Владимир Владимирович, решите сами. И сейчас. Потому что потомки не всегда уважают. Он фараоны. При жизни строили себе усыпальницы и были правы. Неужели Хеопсу отгрохали бы такую пирамиду после смерти? Нет, нашлись бы более важные дела — плотины, таунхаусы. А если бы начали, сколько бы мумия ждала? Нет, Хеопс прав, что внимательно и любовно относился к своей будущей памяти, в смысле к памяти о себе, и мы его помним. Не хочу вас огорчать, но и пирамида не гарантия. Новые фараоны выкидывают старых, соскребают надписи. В этом смысле с мавзолеем было как в древнем Египте. Воры потрошат не только могилы, но даже церкви. От потомков спасения нет. Могут и бассейн выкопать. Поэтому место подыскивайте скромное, чтобы никто не позарился. 7 октября 2005 года.